Вы хотите, чтобы он не только магию, но и жизнь потерял, раз уж больше не избранный? Северус, держи себя в рамках, воскликнула Минерва. Тогда смотрите, прах вас побери, и если после этого вы скажете то же самое, с ней попередернула, то... Погоди, Северус, не говори того, о чем потом можешь пожалеть. Давайте действительно посмотрим. После экскурса в жизнь Гарри Поттера у Дурсли Альбус Дамблдор понял, что не просто ошибся, а ошибся преступно. И с этим нужно было что-то делать. И расплачиваться за это Гарри Поттер точно не должен, больше никогда. Выход был только один. Вернуть ребенка туда, где он был, предварительно подправив отношение к нему родственников. Это можно было бы поручить Снейпу, но он может и перестараться. Вообще, в последнее время Альбус получил слишком много неприятностей именно из-за того, что доверял другим, так что лучше всего сделать все самому, а потом проверить, тоже самому. Впрочем, он может прихватить с собой Северуса, пусть поработает с Дурслим. Другого выхода я не только не вижу, его попросту нет, хмуро закончил Альбус. И защита Лили будет действовать до совершеннолетия мальчика, но мы наложим дополнительную. Мы, я не ослышался, если вы все равно уже тем побывали, то какая разница? Вот только если Том вернется, Северус, кое-кому придется дать непреложный обет. Кстати, у меня есть пара вопросов по поводу клятв. Каких клятв? Я тебя ни к чему не обязывал. Тогда не поделитесь, почему я был уверен в обратном. Я просто убедил тебя в том, что будет лучше для тебя самого. Или ты считаешь, что тогда был готов предложить вариант лучше? Крыть было нечем. С меткой, после показаний Каркарова, после суда Северус не имел шансов устроиться в мире победителей, желания, правда, не имел тоже. Дамблдор привязал его к жизни, как пса на цепь посадил. И именно за это, как ни странно, Северус был в долгу. Потому что просто потому, что он все же дал слово. Самому себе, я предлагаю вернуть Гарри возможность распоряжаться частью денег из его сейфа, предложила Минерва. Но давать деньги его опекунам после всего, что они натворили, это уже слишком. Может, нанять мальчику консультанта, это возможно, но я бы предложил просто ограничить траты. Скажем, не более 100 галлеонов в месяц. Как опекун я могу внести это требование? Если Поттер не сможет учиться в Хогвартсе, вы, наверное, оформите документы на опекунство, ведь автоматически оно распространяется только на сирот и маглорожденных на время их обучения. Вы интересовались законами, Северус? Острый взгляд над очками-половинками, казалось, хотел просветить с ней понасквозь, но тот сохранил равнодушно непрошибаемый вид. Нет, меня просветили. Желаете уточнить? Это твои дела, вздохнул Альбус так, что захотелось тут же покаяться во всех грехах. Только острый локоток МакГонагалл остановил Снейпа от очередного искреннего признания. Вот как он это делает, первым делом спросил Снейп, когда они вышли. Кстати, благодарю вас, мы вроде уже были на «ты», Минерва вздохнула. Зато я теперь понимаю, что такое Альбус Политик. Он действительно очень могуществен. И я рада, что нам не придется идти против него, он не желает мальчику зла. И нам, кстати, тоже. Пока мы делаем то, что нужно ему. Не только. Наша инициатива ему понравилась. Почему вы ты так считаешь? Снейп был поражен. Они не заметили, как задумчиво смотрел им вслед Альбус Дамблдор, думая, как дальше работать с этим неординарным, случившимся без его ведома, союзом. Кстати, Северуса стоит сразу отправить в Мунго, подумал Альбус. Он снова почувствует доверие, поскольку ему будет поручено не только варить зелья для выздоровления Гарри, но и докладывать о том, как продвигается лечение. А вот Минерва, она поймет, что меня разочаровало, и Северус в ее глазах снова станет конкурентом. Разделяй и властвуй. Глава 5. Притворщики. Гарри, получивший доказательство того, что магия существует, был совершенно очарован данным фактом, невзирая на то, что все вокруг смотрели на него, как на инвалида. Его еще никогда так не жалели, даже мать. Вон, страшно строгий мужик со здоровым носом, который оказался не только зельеваром, но еще и целым профессором, колдоведьма миссис Помфри рассказала, не только зелья ему варит, бесплатно, между прочим, но и на вопросы пытается отвечать и смотрит, как ну, как будто он, Гарри, ему родственник какой, и притом тяжело больной. Ну а Гарри парень не гордый, уж он из этой жалости постарается себе как можно больше вытянуть интересного. Пару книжек, например. Читать-то ведь можно, одно страшно, вдруг он в голову полезет, тогда рухнет все. Нет, Гарри сознавал, что когда-нибудь то, что он не герой по имени Гарри Поттер, все равно раскроется, но это всей души желал, чтобы произошло это как можно позже. Он еще немного беспокоился за мать, но ей, может, даже и полегче будет, минус один род. Он хорошо помнил, как за пару дней умерла от лихорадки, подхваченной в порту, старшая сестра. Мать погоревала, конечно, но ничего страшного не произошло. У нее их еще четверо осталось. Хотя Кэти, конечно, жаль, но и правда ничего страшного, все умирают. Просто теперь он стал старшим и должен был помогать, как мог. Мог он немного, в таком возрасте на работу не брали. Ходить в школу, ну да, поначалу было интересно, потом некогда. А потом его и вовсе выставили, потому что он видеть не мог то, что плохо лежало и не у него. Службе опеки мать несколько раз порассказывала такое, что их дом они обходили стороной. Тем более в последний раз угораздило их припереться аккурат, когда Кэти заболела. И ведь ничего не сделали, не успели. Платить за лечение им было все равно нечем, страховки не было. Только в больницу потом их стаскали всех, да кровь взяли. Бесплатно. Хотя после того их дом долго еще все стороной обходили. Видать, правда было что-то опасное, но Гарри не вникал, не до того. Сколько у него было приводов в участок, он давно сбился со счета. Кое-кто даже крышу предлагал, но Гарри воровал деньги только когда не хватало на оплату жилья, и умел талантливо прикидываться недалеким, но упертым дурачком, которому что-то объяснять, напрасный труд. Криминальную карьеру ему еще не прочили, Гарри в определенных кругах известен был, но считался да и выглядел сущим ребенком. Но он и сам знал, куда пойдет и кем будет, вором. Потому что не представлял другого пути. И вот, перед ним оказался целый мир, волшебный. И либо Гарри унесет из него все, что сможет, либо, нет, унесет в любом случае. Он был готов на все, пусть даже ему больше никогда не будет сюда ходу, хотя бы кусочек, а лучше несколько, этого мира всегда останется с ним. И это было до дрожи страшно и восхитительно. Он представить себе не мог, что профессор Снейп, осторожно присматриваясь, нет, не применяя легилименцию, но у тех, кто пользуется ментальными практиками, имеется не одно заклинание, попал как раз на это его ощущение. Гарри не понял, отчего тот скривился, словно от раны в живот, и потом стал как-то совсем по-другому смотреть на него и даже кое-что объяснять. Почти все, что Гарри спрашивал, хотя ему иногда казалось, что профессор хочет его придушить, но он быстро начал понимать, когда следует остановиться. Живой и пытливый ум, столкнувшийся с потрясающей новостью, работал как миленький, и Гарри начал просить книги. Какие же они были, ух, с живыми картинками. Правда, читать было сложновато, буквы закорючистые, неудобные хорошо, что только в некоторых учебниках, а как еще назвать тысяча магических растений и грибов или курсическая книга заклинаний. Вот только жаль, что пришлось их оставить в школе, когда его в Мунго перевели. Но он таки спер историю магии, защиту от темных сил для начинающих и быт и нравы британских маглов, иначе он не был бы собой. Правда, обложками пришлось пожертвовать. Библиотекарь, наверное, скажет немало нехороших слов, если она их знает, конечно, когда обнаружит кучу старых листков и пару историй болезни в корочках вместо трех учебников. Главное, что он будет в это время уже далеко. В Мунго на книги внимания не обратили никакого, но каждый день по утрам его крутили, вертели, поили какой-то гадостью, махали палочками, отчего кожу то покалывало, то щекотало, то вообще ничего не было, и только потом оставляли в покое до следующего утра. К нему приходил профессор Снейп, с которым Гарри вел себя как можно более уважительно, кто-кто, а он прекрасно понимал, что с ним не следует ни шутить, не позволять себе что-либо кроме робких и вежливых вопросов. Хоть Гарри уже начинало немного бесить то, с каким сожалением тот на него смотрел, он терпел. Возмущаться было не в его интересах. И это была правильная стратегия, судя по тому, как профессор, у которого был весьма ядовитый язык, Гарри слышал прекрасно, как тот разговаривает с его врачами, то есть колдомедиками, каждый раз сдерживался, когда отвечал на его очередной дурацкий вопрос. Гарри не представлял, как переворачивал все представления несчастного профессора своим невинным видом, робкой любознательностью и неуклюжей, но, кажется, вполне искренней вежливостью. Нет, Снейп не был им очарован, этот паршивец стал его больной мозолью. Больной, но, его. А поскольку Гарри услышал, что он все-таки не магл, а сквип, после чего выспросил все, что мог по поводу этих двух странных слов, то надежды вернуть, точнее, приобрести магию, проросли и в нем. Хотя он постоянно твердил себе, что чудес не бывает, поверить в это не удавалось, вот же они. Колдоведьма зажигает свет в палате, чашка чая плывет ему в руки прямо по воздуху. С картинки в учебнике подмигивает русалка, страшненькая, но почти живая. Были бы у него в школе такие учебники, ни за что бы не ушел. Правда, об одном учебнике Гарри пожалел, уж лучше бы взял что попутивее. Но через некоторое время все-таки свои действия одобрил, как же он ржал, читая быт и нравы британских маглов. Ох, как он ржал. Да, книженция того стоила. Ну и раз Гарри мог свободно передвигаться, то начал понемногу притворять в жизнь свой план. Он был прост. Получить в этом мире как можно больше преференций. Конечно, он думал об этом совсем другими словами, но суть была одна. Ему посчастливилось поймать за хвост удачу, и пусть эта удача, не его, но выдрать побольше перьев из хвоста, надо. Иного он себе не простит. Какие дети нравятся взрослым? Правильно, тихие, послушные и способные помогать. А там уже индивидуально, кому-то нравится, когда ему в рот смотрит, кому-то, когда им восхищаются, кому-то, когда перед ним трепещут. Уж он, Гарри, и восхитится, и потрепещет сколько надо, ему не влом, а уж в рот смотреть он и так готов всем и каждому, они же такое рассказывают, такое, в том числе про его семью, только успевай на ус наматывать. Он начал предлагать свою помощь направо и налево, а что, постели он и ручками может застелить, по-матросски, еще покойный отец научил, и помыть что, если надо, и просто принести. Вы не смотрите, что я такой маленький, я сильный, всякий раз заявлял он. И частенько после этого кто-то в лимонной мантии отворачивался, смахивая слезу. И не всегда это были женщины. Не миновалась я участи Минерву Макгонагаллу. Северус после Мунга далеко не всегда шел первым делом к директору, чаще заглядывал к ней, пары фраз сообщал, как идут дела, и возвращался уже после доклада Дамблдору, чтобы обговорить все подробно. Он даже научил ее просматривать его воспоминания, несмотря на то, что она к ментальным практикам сроду никакой склонности не имела, но ведь бегать к думосбору директора каждый раз они в любом случае не могли. Сам же Снейп чувствовал себя иезуитом, сливая воспоминания Дамблдору. Ему удалось пару раз скользнуть возле его разума, как однажды с Гарри, и то, что он там увидел. Старик готов был биться головой о стену, он действительно страдал. А когда тот простонал что-то вроде «голову бы себе оторвал, да не поможет», Снейпу даже стало немного не по себе. Все-таки Альбус Дамблдор не желал Гарри Поттеру зла. Правда, чего желал, непонятно, но искал все способы возвращения магии ничуть не менее активно, чем колдомедики и Северус с Минервой. Найдено было многое, но результатов не было. Шли недели, магия к Гарри Поттеру не возвращалась, и о том скорбела, кажется, вся магическая Британия. Особенно те, кто был подключен к сарафанному радио напрямую. А родственников и друзей у колдомедиков было достаточно. Новости распространялись едва не лучше, чем ежедневным пророкам. Журналистов, ясное дело, к Гарри близко не пускали. И кто-то даже поставил абсолютную защиту, причем на самого мальчика. Дамблдор же снова сумел всех удивить. Ради того, чтобы добраться до известной библиотеки темных магов в поисках ритуалов возвращения магии, он выбил таки свидание с предателем Сириусом Блэком, съездил в Азкабан, после чего случилось небывалое. Сириус Блэк был оправдан и переведен к себе домой, под наблюдение колдомедиков, конечно. Ради Гарри Поттера даже министерство было готово на многое. Как ни странно, Сириус остался благодарным своему спасителю, и дал ему желанный доступ к фамильным архивам, даже помогал с ними, когда был в состоянии, конечно. Все же лечиться ему было еще и лечиться. Зато на Снейпа свалилась варка успокоительного почти в промышленных масштабах. Не то чтобы он был за это благодарен Блэку, отнюдь. К счастью, их пути пока никак не пересекались, и директор делал все, чтобы и впредь такого не случилось. Знакомить Сириуса с крестником он тоже благоразумно не стал. Увы, сделать он мог немного, править мозги Блэку было еще рано, для начала его надо было подлечить. Изрядно подлечить. Гарри Поттер. Он теперь знал, что это его имя, изо всех сил сопротивлялся лечению, точнее, симулировал и притворялся как мог, что ничего не помнит. Занятия с психологом были для него сущим адом, они доставали из памяти такие гадкие вещи, о которых сразу же хотелось забыть. Как было здорово быть Джеком Динвиллом Эвансом, который знать ничего не знал. Кстати, имя Динвилл он в любом случае оставит, он не откажется от него ни за какие коврижки. Гарри Поттеру, недалекому и наивному, да что там, глупому мальчишке эти ребята открыли целую новую жизнь, и он не собирался от нее отказываться. Он многое теперь прекрасно понимал, в том числе, что стоит ему рассказать хоть что-то, его тут же вернут ненавистным и ненавидящим его родственникам. Что угодно, только не это. Значит, он останется Джеком Динвиллом. Пусть его усыновят или как там, в любом случае это будет лучше треклятых Дурслей. Стоило Гарри все для себя решить, как сразу стало легче. И голова, кстати, работала теперь куда лучше. Может, давно надо было разбежаться, да об стену. О том, чтобы шагнуть в поток машин на мостовую, Гарри думать не мог. Он до сих пор боялся, и эта память останется с ним навсегда. Ему даже внутри автомобиля было не по себе. К счастью, его пока никто и никуда везти не собирался. «Коллега, мне кажется, Джек Эванс попросту не хочет ничего вспоминать», — в сердцах признался молодой, но уже довольно известный в своих кругах психолог лечащему врачу Эванса. «А без контакта с пациентом, точнее, без его желания, это становится невозможно», — развел руками психолог. «Во всем остальном мальчик совершенно нормален. Да, и травмы, с которыми он поступил, выглядят так, словно он получил их не полтора месяца назад, а пару лет, что весьма любопытно. Но в институте никаких патологий не нашли, как не нашли и ничего странного ни в одной из жидкостей организма, кроме повышенного лейкоцитарного фона, что все-таки естественно в его положении. Я не о том хотел поговорить. Понимаете, он все время вздрагивает при упоминании машин, и только головой мотает, когда я прошу его представить, как он едет в машине. Всего лишь воспоминание о том, как его перевозили из клиники сюда, ничего травмирующего. Возможно, у него еще есть одна травмирующая ситуация, связанная с тем, что он куда-то ехал. Я думал об этом, но ведь он не признается, а он должен прожить ее и отпустить. Никогда мне еще не попадалось такого трудного пациента. В конце концов, это ваша работа. Просто сделайте ее, или не сделайте. Правда, неудачи случаются, и кто вы такой, чтобы быть исключением из правила? Давайте встретимся через неделю и еще раз все обсудим. Гарри Поттер каждый день смотрел и выбирал себе покровителя. Он уже понимал, что это все временно, что никто из персонала не захочет усыновить его, а значит, будущие родители будут ему незнакомы. Но от братьев, поделившихся с ним своими именами, он научился многому, и прежде всего, наблюдательности. Ему было смешно и стыдно вспоминать, каким он был недоразвитым, а еще обидно до слез, чему он мог научиться в чулане. Хотя когда его оттуда выпускали, тоже почему-то не очень старался. Ничего, теперь-то он все изменит. Он, Джек Динвилл, и только потом Гарри. И он вгрызался в учебу изо всех сил. Было очень трудно, но память, словно обновленная, помогала, и мыслить ясно становилось с каждым разом все легче. «Очень запущенный мальчик», — говорили о нем учителя, качая головами. «Но как старается», — возражали другие. «У кого как, а я уже могу отметить, что этот ребенок, несмотря ни на что, делает определенные успехи», — гордился собой учитель математики. «Пока не очень большие, но перспектива меня определенно радует. И не только вас, коллега», — не преминул похвастаться географ. «Погодите, он еще всем покажет. Но орфография. Полагаю, мальчик просто мало читал. Зато теперь Эванса почти постоянно видит с книгой. Это же прекрасно. Я слышала, его скоро собираются выписать. Как думаете, мальчик готов вернуться в школу? Ему будет непросто, но полагаю, Джек справится. Еще бы попасть в хорошую семью. Хотя бы такую, где родители имеют высшее образование. Об этом можно только мечтать. Нет, нереально. Я узнала, документы в фостер-центр уже подали, но про отклики, естественно, ничего пока не известно. Но вам не кажется, что это просто жестоко?» — вопрошал Альбус Дамблдор Януса Тики, заведующего отделением Мунга, в котором всеми силами лечили Гарри Поттера. «Зачем вы даете ему знания о мире, в котором он больше никогда не сможет быть?» «Мне кажется, о жестокости надо было думать раньше», — парировал Тики. «И не нам. Мои сотрудники не могут и не хотят ограничивать любознательность мальчика. В конце концов, статут мы этим не нарушаем, Гарри, Сквиб, это давно установлено. Тем более, что мальчик уже освоил контрабанду, точнее, заимствование, заискивание и заговаривание зубов. В конце концов, дежурным колдомедикам стократ проще дать ему книгу, чем отвечать на бесконечные дурацкие вопросы. «Давно вы поняли?» – переспросил Альбус. «Значит, Снейп мне лгал, или сам не знал всей правды? Надо узнать, а Северус как он отнесся к этому, к чему, что вы мне только что сказали? А мы и его должны были просвещать во всех подробностях. Он не является опекуном, только добровольным». Тики сделал паузу, словно сомневался в последнем слове, и хитро взглянул на Альбуса, помощником. «Кстати, спасибо вам за отличного зельевара, мистер Дамблдор». Он уже хотел было сказать, что Мунго и он лично не собирается прекращать сотрудничество с отличным мастером, но решил, что это в конце концов только их дело. Захочет Снейп, сам расскажет своему директору. Репутация Верховного Чародея после всех этих событий изрядно пошатнулась, и Альбусу постоянно приходилось сталкиваться с последствиями. Это было крайне неприятно, но деваться было некуда, либо расстаться со всеми, такими нужными ему постами, либо терпеть. Так что скорбел он втройне, и по мальчику, которому совершенно точно не желал такой доли, и по несостоявшейся, уже понятно, партии с пророчеством, и по собственной репутации. А самым сложным было то, что именно сейчас он должен выглядеть непогрешимым. И это при том, что он нашел ритуал, который мог бы магию мальчику вернуть, страшный, кровавый, но Альбус был склонен к тому, чтобы все же его провести, хотя тот самый шрам на лбу Гарри странным образом начал по-настоящему зарастать. Вот только Сириус Блэк молчать не будет и клятву не даст, просто потому, что дееспособным его назвать пока сложно. И кто будет проводить ритуал, кроме Снейпа и некому? Вот только тот зельевар, а не ритуалист. А главное, как его подвести к этому, а самому остаться в стороне, компрометировать себя сейчас нельзя ни в коем случае. Значит, только ждать, столько, сколько понадобится, и следить за состоянием шрама. Альбус вздохнул, прекрасно понимая, что может и не дождаться. Хотя может, это и к лучшему. Ничего, он что-нибудь придумает, на этот раз без детей. Уж очень с ними неудобно, все время чувствуешь себя виноватым. Немного позже Гарри подслушал один очень грустный для него разговор. Да, мистер Тики поставил на свой кабинет защиту от магического прослушивания, но спереть, точнее, на время позаимствовать обычный стетоскоп, давно заменивший в Мунго старинные слуховые трубки, и приложить его к стене, много ума не надо, как считал Гарри, а вот защититься от такого никому и в голову не пришло. Он проделывал это всякий раз, когда к заводделению приходил кто-то интересный, узнал много нового, правда, далеко не все понял, много думал, профессор Снейп говорил, что это полезно, ну так кто бы спорил-то. Гарри, то есть Гарри, был всеми руками за, и теперь уже ногами, они наконец почти перестали болеть и двигались более-менее как надо. Руку можно прирастить, если она сохранилась, или сделать протез, если нет, но сделать протез для магии, боюсь, таких специалистов еще не рождалось на свет, и одними зельями тут не помощь. Ритуалы, Снейп, как обычно, был скуп на слова. Ритуалы, да, темные и довольно жестокие. Вы знаете что-то конкретное? Я только нашел, как в свое время отнимали магию. Полагаю, если есть способ провести изменения в одну сторону, должен быть и в обратную. Только если вы готовы представить и реализовать способ влить обратно кровь из медленно обескровленного волшебника, точнее, семи волшебников, Янус Тики явно разозлился. При том, что процедура, как вы изволили выразиться, в одну сторону, длится не менее 5 часов. Это невозможно, то ли прошептал, то ли выдохнул Снейп. А я вам о чем? Кроме того, это Азкабан, сами понимаете. Я даже не назову источник этих сведений. Я и не прошу. И правильно делаете. Значит, надежды никакой? Да, это окончательно. Идите порадуйте директора. Совсем упустил мальчонку, а ведь не глупый пацан. Его бы пристроить. Вот только как бы ему хуже не стало, все видите ничего не мочь, сами понимаете. Очень может быть, для мальчика случившееся не так и плохо. Альбус одно время поговаривал о возвращении сами знаете кого, и собирался спрятаться за мальчишку, и спрятать весь магический мир. О, тогда забудем обо всех ритуалах, возможных и невозможных. Пусть просто живет. Надеюсь, есть кому о нем позаботиться. Можете не сомневаться. Минерва МакГонагалл была глубоко впечатлена, особенно намеком, какой существует ритуал и чего, точнее, кого он требует. Да так, что не дала Северусу сказать ни слова, пока не стребовала с него клятву о том, что тот никогда не будет таким заниматься. А потом их вызвал директор, Снипу пришлось срочно делать вид, что пришел к Минерве по поводу якобы несправедливо заниженных оценок парочки его слизеринцев. Там они с подобающе скорбным видом еще раз услышали, что шансов стать магом у Гарри Поттера больше нет. «Тогда отдайте мальчику то, что принадлежит ему по праву рождения», — заявила Минерва. Впрочем, именно этого, кажется, Альбус от нее и ожидал. Безусловно, это деньги его предков и его дом. Хотя придется доказать министерству, что дом в Годриковой лощине — не просто мемориал, а место, где должен жить мальчик. Он имеет на это полное право. При вашем старании, полагаю, его еще и отремонтируют за счет министерства, не мог не съязвить Снейп. Вы полагаете, что надо было бы иначе? Не я делал из дома мемориал, и никак этому не способствовал, уж поверьте. Конечно, конечно. Главное, чтобы мальчик не остался один. Ни в коем случае. Минерва понимала, случившееся действительно было ударом для Альбуса Дамблдора. Вот только понять, одно, а простить она не могла. И даже не столько того, что произошло с Гарри, сколько недоверия к ней, единственной, кто никогда бы не подвел. Гарри нельзя отпускать, как нельзя и выпускать из виду, ему может грозить опасность. Я виноват, что несколько раздул его славу, неожиданно признался Альбус. Я сам займусь мальчиком, верну ему ключ от сейфа и помогу разобраться. Пока поживет там же, где раньше, все же защита, не пустой звук, вы же видели. Надеюсь, вы мне поможете, значит, снова к Дурслям, возмутилась Минерва. Только временно, и да, мы с ними поработаем, чтобы не доставляли больше Гарри неприятностей, правда, Северус. И наконец Альбус услышал долгожданное. Располагайте мною, директор, я готов, когда отправимся. Послезавтра я иду к Гарри, так что, наверное, завтра, Северус, если удобно, то прямо утром. Глава 6. Материальная компенсация. Вот так дела, подумал Гарри, как хотелось мне магию, но, похоже, лучше обойтись без нее, иначе мне светит что-то очень, очень нехорошее. Да уж, ладно, жил без магии и дальше проживу, но, черт побери, обидно. И все благодаря директору. Ну ясное дело, от начальства лучше держаться подальше. Однако на следующий день он понял, что такое во всех смыслах благое начинание уже не пройдет. Через час после завтрака в палате появился высокий старик в фиолетовом халате с замысловатыми узорами. Гарри помнил, он осматривал его не первый раз, но раньше почти не говорил с ним, а теперь вот приветствует, словно добрый дедушка любимого внука. Гарри сжался, но внутреннее чутье странным образом успокаивало. От старика угрозы не исходило, только усталость и недовольство, кажется, не им, не Гарри Поттером, и много-много слов. Гарри хорошо понимал, что такого лучше не разочаровывать, и старался прислушиваться, но рациональное звено выцепить при всем старании не смог. Только голова начала кружиться от сплетения слов, так что в конце концов он уже плохо расслышал, что говорил ему этот, несомненно, великий волшебник. Видимо, перестарался. Гарри глубокомысленно и с максимально честными глазами кивал на все, что вещал ему директор Дамблдор, а когда тот выпрямился и предложил ему руку, послушно встал и принял ее, после чего его закружил фиолетовый вихрь, и он оказался перед распахивающимися здоровенными дверями, а через секунду, нос к носу со странным и опасным коротышкой в богатой ливрее. А что служащие в таком облачении в состоянии надавать по шее, а то и что похуже, Гарри неплохо представлял. «Зэ-зэ, здравствуйте!» От неожиданности у него начал заплетаться язык. Директор отошел, видимо, давая Гарри возможность самому все рассмотреть и освоиться. Ну он и занялся. Служащий оскалился во все три той, нет, минимум 64, и Гарри с восхищением уставился в его рот. Небось, такими можно и полудюймовую проволоку перекусить. «Простите», Гарри покраснел, совершенно справедливо, как он считал, ожидая, что его сейчас просто возьмут за шкирку и выкинут прочь. «Дюймовую», — услышал он, нервно сглотнул и уставился на чудо в ливрее еще более восхищенно. Существо, то, что это не могло быть человеком, это совершенно точно, но не было эльфом, и стоп, это же гоблин. Он читал, как там с ними разговаривать полагается, однако природа и вся его предыдущая жизнь все-таки взяли свое. «Гонишь», — хриплым шепотом выдохнул Гарри и удостоился настолько уничижающе ехидного взгляда, что подумал, не было ли среди предков с ней покойкого вот такого, и тут же выдавил «простите», и потупил глазки. Гоблин еще раз ухмыльнулся, но тут Гарри подозвал Дамблдор, удивительно смирно ожидавший, когда другой гоблин за конторкой закончит с предыдущим посетителем и пригласит его к себе. «Сейф Гарри Поттера, пожалуйста», – провозгласил директор, выкладывая на конторку небольшой аккуратный ключик. «Гарри Поттер уже не является вашим учеником», – ответил гоблин, рассматривая ключ и кивая. «Вы не можете проследовать с ним в его сейф, если он не пригласит вас сам. Гарри Поттер пока что находится в Хогвартсе, а значит, остается под моей опекой», – парировал Дамблдор. «Сейф. Кажется, с этой штукой Гарри определенно хотел бы встретиться наедине. Ой, тут же все волшебные, а он, в документах указано. А что, если я не Гарри Поттер?» – не выдержал Гарри, припомнивший, что с колдовством, а значит, и с волшебным сейфом могут быть шутки плохи, и лучше бы признаться сейчас и вылететь отсюда с позором, чем когда вылетать будет уже некому, а может и нечему. Гоблин затрясся и заскрежетал. Кажется, это был такой смех, а потом: «Мистер Поттер», — окликнул его директор. «Да, сэр», — автоматически откликнулся Гарри, и лицо директора приобрело укоряющее выражение. «Отправляйтесь в ваш сейф и не вздумайте больше увлекаться дурацкими розыгрышами». Здесь он особо подчеркнул это слово, искоса глянув на гоблина, этого не любит. Но гоблин уже сцапал Гарри за руку, а при таком количестве зубов перечить их хозяину желания не оказалось. «Вы же пришли со своим ключом», — фыркнул гоблин, когда они повернули в какой-то тоннель, и отпустил руку Гарри. «Что за глупости вы выдумываете? Вообще-то с ним директор пришел, а я его первый раз вижу. А вы к нему прилагались», — припечатал гоблин. Они подошли к тележке на одном рельсе, и увиденное сразу навело Гарри на некоторые мысли, конечно, о парке аттракционов. «То есть если кто угодно придет с таким вот ключом, вы пустите его в сейф? Кто угодно это сделать не может», — просветил его гоблин. «Где вы видели идиота, который отдал бы неизвестно кому собственный ключ, если, конечно, не по доверенности и не в экстренной ситуации? Я не отдавал, я его вообще сроду не видел». «Значит, отдали ваши родители. Причем тут вы? Давайте садитесь». Гарри быстро залез в тележку с радостным предчувствием, что вот сейчас сбудется его мечта, как следует покататься, которая тут же оправдалась. Да еще как, аттракцион был что надо. Гарри вопил от восторга и едва не выпрыгивал из тележки, так, что его сопровождающий недоверчиво хмурился, а потом даже пару раз приподнялся, чтобы вернуть его на место. И когда они оказались возле двери сейфа, смотрел на него куда более доброжелательно. «Видимо, это такой тест», — подумал Гарри, — «на устойчивость. Клево-о». И умиротворенно вздохнув, сообразив, что сегодня прокатится еще разок обратно, и совершенно бесплатно. «А я правда могу взять с собой сюда кого угодно, не более одного человека, а двух маленьких?» Гоблин смерил его нечитаемым взглядом и отвернулся к двери, доставая ключ, и вот она распахнулась. Гарри замер на пороге. Мало ли какая гадость может ждать его на входе. «Вы Поттер или нет?» В конце концов, гоблин начал сердиться. Гарри кивнул. Глупо было отрицать то, что он знал с детства. «Поттер он, Поттер. Хотя вдруг у него действительно были такие вот предки? Это все принадлежит Поттерам». Гоблин сделал приглашающий жест, и Гарри, словно завороженный, последовал ему. Вот он миновал дверной проем, и ничего не случилось. В тихом офигении, забыв даже выругаться, он, разинув рот, рассматривал старинные латы, оружие, стоявшие на полках книги и еще какие-то штуковины, артефакты, вовремя всплыло в голове, а гоблин наслаждался этой картиной. Нечасто ему доводилось видеть столь родственную его народу душу. Мальчик явно кайфовал от свалившегося на него богатства. Он даже подумать не мог, что все это – чистое представление для него, как для единственного зрителя. Потому что сам Гарри все это время думал, и очень напряженно. Потому что одно дело – заменить кого-то на месте, которое может оказаться даже опасным, и совсем другое – обчистить чужой сейф, пусть даже по приглашению. По закону первое вполне может сойти за мелкое хулиганство, даже не предумышленное, а вот второе. Настоящего хозяина всех этих почти несметных богатств Гарри очень даже неплохо себе представлял, дураком он не был. Который раз он вспоминал тощего, как он сам, черноволосого паренька, которого он принял за такого же хулигана и мелкого воришку или прислужника одного из уличных королей. Да что там, в последнее время Гарри Поттер частенько стоял перед ним, как живой, а ведь он слышал сзади ругань шиферов, сигналы, и не догадаться, что случилось, надо было быть конченным идиотом. Гарри попал под машину, но чем там дело закончилось? А что будет с сейфом, если волшебник, его хозяин, умрет? Гоблин едва не поперхнулся от неожиданного вопроса, но ответил: сейф закроется и пустит только тех, кто указан в завещании. Вряд ли тот пацан писал завещание и вообще был в курсе. А если завещания нет, тогда самого ближайшего по крови родственника. А если и его нет, тогда сейф закроется навсегда, пока не появится подходящий по крови наследник. Значит, Поттер жив, вдруг обрадовался Гарри. Стоп, а я что, тоже подходящий по крови, получается? Фигасе. Но Гарри надо будет разыскать. Тут не на двоих, тут на два десятка таких, как мы, хватит. Получается, я подходящий по крови? На всякий случай переспросил Гарри, после чего удостоился длинного и сердитого нравоучения о том, что вполне достаточно ключа, просто потому что ни один волшебник не оставляет свой ключ незачарованным, без присмотра и так далее. И изо всех сил постарался скрыть собственное отношение к этому, потому что понял, что в мире волшебства не просто действуют немного другие законы, но и мыслит по-другому, совсем по-другому. «Вы деньги брать будете?» – нахмурился гоблин. «А можно? Вы идиот, мистер Поттер, вы думаете, что на экскурсию сюда пришли?» Гарри сглотнул и мысленно пообещал вернуть столько, сколько останется после розысков Гарри. «А там тот же поделится?» Почему-то он чувствовал себя обязанным так сделать, а поскольку ум и практическая сметка у него были на высоте, к тому же совсем недавно учитель математики хвалил его, и очень даже за дело. Гоблин удивленно смотрел, как Поттер, шевеля губами, явно подсчитывая что-то в уме, отсчитывает золотые монеты. Десяток, второй, третий, пять, и столь же деловито переходит к серебряным сиклям. Оставалось только поморщиться от плебейской манеры засовывать деньги просто в карман. «А обычные фунты тут есть?» – деловито спросил Поттер. «Сколько желаете? Из обычного мира сюда добираться проблематично, да и так я понятия не имею, где это все находится», – промелькнуло у Гарри в голове. «Спросить стоит, уважаемый, а смогу я снять деньги, находясь в обычном Лондоне, если вы приобретете нашу чековую книжку, то в любом банке, а проценты, их снимают наши специалисты при конвертации валют?» Гарри не очень понял, а потому решил переспросить. «То есть они всегда одинаковые?» Гоблин кивнул и назвал цифру. «У вас самый крутой банк на свете, я знаю. Так вы берете фунты или нет? Поди еще директор поинтересуется, сколько я набрал и зачем», — сообразил Гарри. «И врать ему себе дороже, он же этот, легилимент. Я лучше возьму книжку. 10 галлеонов. Ну вы дерете. Сделайте подобный артефакт сами, тогда поговорим». Гарри прикусил губу, волшебство ему не светило, но было все более и более желанным. «А для галлеонов такая есть?» «Разумеется. Тогда мне две чековых книжки. И все, наверное». И он начал выкладывать монеты обратно. «Тогда зачем вы пришли сюда? А так можно было?» — поразился Гарри, но тут же мечтательно вздохнул. «Ну не ваши русские горки я бы ни за что не пропустил. На Косой Аллее не все магазины работают с чеками», — наконец поделился действительно ценной информацией гоблин. «Вы не сможете купить ни метлу, ни палочку. И нафига козе баян?» — не выдержал и скривился Гарри. «Я же чертов сквиб. Пусть лежит, глядишь, кто-нибудь появится. Нормальный волшебник, в смысле. Я читал, что так бывает. Достойное решение, особенно для такого молодого человека». Кажется, Гарри сумел удивить гоблина, а потом решил удивить еще больше. «В магловские банки ведь тоже можно сделать вклад?» «Безусловно, как и в магические. А как можно с вами связаться? Вам кто-то мешает приходить в Гринготтс?» «Да я бы с удовольствием», — честно ответил Гарри. «Но иногда может потребоваться совет. За консультантов у нас отдельная плата. И дорого. А как вы оцените того, кто будет приумножать ваши деньги?» «Как хорошо, что недавно на математике как раз с процентами разбирались», — подумал Гарри и предложил. «10. 10 чего? 10% от прибыли после каждого хорошего совета. 25. Гоблин озвучил это так бескомпромиссно, что «я посоветуюсь с опекуном», — само вырвалось у Гарри. «Ну а что, Дамблдор же должен быть в курсе, верно?» 20. «Сироту обижаете?» Гоблин выразительным взглядом посмотрел на дверь сейфа Поттеров, которую только что закрыл, и Гарри его, конечно, прекрасно понял и даже почти покраснел. Вот только он не был совсем уж сиротой, и это были не его деньги. «Родители вам никакие деньги не вернут, зато можно нанять специалистов. Чем вы и занимаетесь, верно? Хотите совет? Не стоит экономить на тех, на кого всерьез собираетесь рассчитывать. А на кого можно рассчитывать, на кого нет, вы, конечно, тоже расскажете, и это будет первый и самый дорогой совет», — съязвил Гарри. Гоблин расхохотался. «Этот совет будет бесценным. Но, вижу, мы с вами найдем общий язык, и вам по карману. Я готов быть вашим управляющим. Я бы предпочел управлять собой сам. Молодой человек, я имел в виду ваши материальные ценности. Кстати, за дом вам с министерством тоже придется поспорить. И если я доверю этот спор вам, то должен буду поселить вас или того, на кого вы покажете, в 20% дома. Идея, конечно, интересная, но гоблины не переступают пороги волшебных домов. Мы не ходим к волшебникам, много чести. Просто отдадите 20% от стоимости полученной недвижимости. У Гарри своего дома не было никогда, всю жизнь они ютились на съемных квартирах. И отдавать что-то, пусть и в деньгах, которых вроде бы и много, он готов не был, даже если эти деньги не его. «Хорошо, я подумаю. Благодарю вас», — вспомнил он наконец про хорошие манеры, оказывается, и они могут сгодиться на кое-что полезное. Гоблин что-то хмыкнул, тележка полетела обратно, и настроение у Гарри тут же взлетело вверх вместе с ней. «Ой, это все правда мне, Гарри Поттер, то есть Джек Денвиллу, конечно же», — удивленно рассматривал аккуратную стопку одежды, письменные принадлежности и учебники на новый школьный год. «Совсем-совсем, ну, попечительский совет надеется, что ту часть одежды, которая тебе не очень пригодится, ты впоследствии передашь, когда вырастешь из нее, конечно. Ну а учебники на совсем тебе для чего? А вдруг я что-нибудь забуду?» Миссис Хопкинс, всегда с удовольствием снаряжавшая детей и готовившая их к фостер-семьям, хотела было возразить, но вовремя вспомнила о том, что Джек Денвилл Эванс имеет полное право волноваться именно об этом. Иногда у мальчика действительно были провалы в памяти. Он делал странные паузы посреди разговора, после чего обычно хмурился и замолкал. Врачи рекомендовали оставить его в покое в такие моменты, и кто она такая, чтоб не внять рекомендациям тех, кому виднее. Правда, после этого тот вел себя совсем как ребенок, и говорить с ним приходилось так же, рассказывать, объяснять очевидное. «Когда ты подрастешь, то сам купишь себе энциклопедии. Знаешь, такие книги, где есть все обо всем». «Это как?» — не понял Гарри. «Просто сходи в библиотеку и спроси». «Спасибо». Гарри дернулся, явно хотел умчаться, но остановился и аккуратно сложил вещи в немного потрепанный, но вполне еще приличный чемодан, тоже полученный от попечителей. «Я готов, а вы уже знаете, какие они, ну, те, кто возьмет меня сегодня к себе. Во-первых, они взрослые, хорошо обученные люди, и ты не первый подросток, который попадает к ним. Значит, там будут другие, может быть, это хорошо». Гарри вспомнил братьев, с которыми лежал в одной палате в хирургии. «Вот бы и новые знакомые были бы такими же. А еще они выделили тебе небольшое содержание, 5 фунтов в неделю, но это секрет. У меня будут свои деньги», — восхитился Гарри. «А почему секрет?» «Потому что я слышала, как они спорили с нашими воспитателями о том, насколько рано стоит приучать ребенка к тому, что он распоряжался деньгами, и я смогу сам купить энциклопедию и что угодно еще, то, на что тебе хватит этой суммы. Но можно ведь все не тратить и накопить. Знаешь, далеко не всем удается. Ведь иногда так хочется чего-то сладкого, например, конфет, мороженого. Я точно накоплю. Меня же там будут кормить, а еще я смогу помогать по дому. Ах, Джек, ты что-то вспомнил?» Гарри быстро сделал грустное лицо, но улыбка все равно прорвалась. «А я еще когда в больнице лежал, научился и посуду убирать, и заправлять постель. Они ведь не будут против, я думаю, ты их этим порадуешь». Гарри сидел как на иголках. Сегодня у него должна была начаться новая жизнь, по крайней мере, на целый учебный год. В какую семью он попадет, кого там встретит, сумеет ли договориться с теми ребятами, которые будут там кроме него. Но время шло, и его деятельная натура не выдержала. Он все же побежал в библиотеку, чтобы хотя бы просто посмотреть, что собой представляет такая интересная книга, которая почему-то прошла мимо его внимания. Он получил иллюстрированную энциклопедию для любознательных и плотно залип на первом же развороте, и не заметил, как перелистнул страницу, а потом еще и еще. И настоящим громом среди ясного неба оказалось для него негромкое: «Джек Денвилл Эванс, вам пора, вас уже ждут». Он моментально оторвался от чтения, бегом заскочил к себе в комнату, схватил чемодан и с замиранием сердца пошел по коридору в парадный холл, туда, где его ждала новая семья. Глава 7. Здравствуйте, я ваш мальчик. Гарри был доволен, а может быть, и счастлив. Он поначалу не отдавал себе отчета, насколько боялся оказаться на воспитании у кого-то вроде Дурсли, о которых даже вспоминать не хотел, вот только восстановившийся мозг решил иначе. И сразу, как только увидел новых воспитателей, он с облегчением вздохнул. По крайней мере, внешне они Дурсли даже не напоминали. Мистер и миссис Донован, пара лет под 50, супруги, похожие друг на друга почти как брат и сестра, оба полноватые, но не толстые, светловолосые, сероглазые, и даже морщинки, разбегающиеся от глаз, казалось, почти повторяли друг друга. Ну и у мистера Донована были аккуратные седые усы и небольшие бачки, а голос у него оказался довольно низким баритоном, в отличие от мелодичного мягкого контральта его супруги. Но главным было не это. Эти двое взрослых вели себя так, как Гарри и не мечтал. Во-первых, они были ему действительно рады, той спокойной, так сказать, дежурной радостью, которая его согрела, но в то же время не заставляла его раскрывать им душу. К этому он точно не был готов. Никто не скрывал, что они просто получают деньги за эту работу, а растить Гарри как раз было их работой в течение года, по крайней мере, так значилось в документах. Но работу его воспитатели привыкли делать хорошо, что ему и сказали. Гарри сперва насторожился, но мистер Донован сразу пояснил, что в это входит. Качественная еда, приличная одежда, собственная комната, подумать только. От Джека же требуется всего лишь поддерживать порядок и учиться как можно лучше. Тогда его оставят до окончания школы. Гарри был совершенно не против. Обе стороны не были заинтересованы в том, чтобы причинять друг другу неудобства, но Гарри еще четко проинформировали, когда и где его компания не является желательной. Естественно, ночью он мог беспокоить взрослых только в экстренном случае, например, если чувствовал, что заболевает, или приснится кошмар. В течение дня было 3 часа, когда было нежелательно обращаться к мистеру Доновану, а утром, беспокоить миссис Донован, она готовила еду на весь день. Гарри сразу же предложил ей свои услуги, но пока их вежливо отклонили. Очень вежливо и еще более удивленно. «Осмотрись, Джек, передохни, почитай, погуляй, разве ты не хочешь разведать окрестности?» Гарри хотел, но он никогда не имел столько свободного времени и просто не представлял, как это, выйти из дома и пойти куда-то просто так. У Дурсли он прекрасно вспомнил практически все, он почти всегда был загружен работой. В больнице, как только встал на ноги, ему сперва хватало разговоров с братьями, да и помогать им приходилось не раз. Их кости восстанавливались намного хуже. А потом он сам с удовольствием помогал всем подряд, от нянечек до медсестер, и заодно узнавал много нового. После больницы же учился. Ему действительно нужно было многое догонять, и вообще оказалось, что в школе он немало упустил. И со всем этим просто так, пойти и погулять, ладно бы по делу куда-нибудь. «Я могу в магазин сходить», тут же предложил он. «Меня теперь посылать можно, я совсем здоровый. В смысле, тяжелую сумку нести смогу». Гарри едва не покрылся холодным потом, когда чуть не проговорился про тетю, но успел вовремя сориентироваться. Сердце заполошно стучало, а реакция воспитателей показалась странной и немного пугающей. Кажется, они рассматривали его слишком внимательно. «Значит, ты привык ходить в магазин там, где жил раньше?» — спросил мистер Донован. «Наверное», — Гарри был растерян. «Что же делать-то?» А потому опустил голову. Врать, глядя в глаза, ему было трудно, и вздохнул. «Я не помню, но если я подумал об этом, то, наверное, так и было». Он надеялся, что получилось правдоподобно. По крайней мере, его оставили в покое до обеда, после чего они все вместе отправились на своеобразную экскурсию, во время которой Гарри узнал, где и что расположено, и прикинул, что не всюду прекрасно сможет ходить пешком, в школу придется ездить на автобусе. Лондон, а если еще точнее, Луишем, был непривычным, незнакомым, и Гарри наконец испытал настоящую благодарность за совет прогуляться самому и обязательно оглядываться назад, запоминая дома или другие особые приметы улиц вроде телефонных будок, автобусных остановок, витрин магазинов и прочего. Не ожидал он такого количества всего нового. «Устал?» — спросила миссис Донован, когда Гарри после того, как они вернулись, привел себя в порядок и вышел в столовую. Время было ужинать. «Так много всего», — протянул он. «Спасибо, что вы так обо мне заботитесь. Кажется, «Ты жил в более тихом месте», — улыбнулась миссис Донован. «Наверное», — покивал Гарри. «Ну а что он еще мог? Мы не хотим, чтобы ты потерялся», — улыбнулся мистер Донован. «Повтори адрес». Гарри оттарабанил свой новый адрес и выжидательно посмотрел на взрослых. Миссис Донован тепло ему улыбалась, а мистер Донован одобрительно кивнул. «Скоро придут Эмма с Алисой, и будем ужинать. А пока, если хочешь, поделись своими впечатлениями. Нам интересно, верно, дорогая?» Миссис Донован улыбнулась мужу. «Конечно, ну я». Гарри был растерян. В его жизни никто еще особо не интересовался таким, особенно взрослые. Самочувствием, да, в больнице. Успеваемостью, безусловно, особенно в последнее время. Вот и все. И он не знал, что сказать, анализировать свои чувства было сложно, но предложение звучало скорее как приказ, чем как просьба. «Если тебе трудно, никто не заставляет», — спасла положение миссис Донован. «Хочешь помочь мне накрыть стол?» Гарри радостно подскочил и наконец-то занялся знакомым делом. Знакомство с девчонками, которые были на 2 года его старше, прошло спокойно, им не было до него особого дела. Они перестали его расспрашивать, удовлетворив любопытство по поводу того, откуда он взялся, насколько это получилось. С потерявшего память мальчишки взять было практически нечего, и разговор за столом крутился в основном вокруг лечения Джека и их школьных дел. Потом они быстро убрали посуду и ушли в свою комнату в компании миссис Донован. «Вы возьмете еще одного мальчика в комнату, в которой я сейчас живу?» — спросил Гарри мистер Донована. «Тебе бы этого хотелось?» «Не знаю. Мы пока не планировали брать еще детей. Но если ты считаешь, что готов и если это поможет тебе быстрее освоиться, мы подумаем. Лишних денег не бывает», — хохотнул он и похлопал Гарри по плечу. «Кажется, жизнь удалась, Джек, приятель», — почти каждое утро мысленно говорил сам себе Гарри, стараясь как можно реже вспоминать свое первое имя. Его дела действительно шли хорошо, если сравнивать с тем, что было раньше. В его жизни никогда не было особого тепла, и то, что на него не кричали, не дергали, не заставляли работать в саду, прибираться во всем доме, только в своей комнате, было совершенно замечательно. Он быстро привык к адекватности воспитателей, но радоваться ей не переставал. В школе, правда, дела шли не очень, новичка, как водится, испытывали, поддразнивали, устраивали не всегда приятные розыгрыши. Но и это по сравнению с тем, каково ему приходилось, когда учился в одном классе с Дадли и его компанией, казалось довольно сносным. На уроки уходило немало времени, а еще он писал письма Дэну и Уиллу, они оставались для него самыми близкими людьми на свете, потому что они всегда ему отвечали, иногда совсем немного, по полстранички, но он и сам писателем не был. Эмма с Алисой, немного повозившись с ним, быстро охладели, им было неинтересно с мелюзгой. Гарри тоже не очень понимал, о чем можно говорить с девочками, которые на 2 года старше. Они и в школу шли вдвоем, а он, Джек, сам по себе, всегда немного впереди, под присмотром, против которого сперва не имел ничего против, но вскоре начал тихо, но упорно возражать. Нет, они неплохие, конечно, просто им нет до него дела, как и ему. Воспитатели не родные, но на то они и воспитатели. Гарри их очень ценил и уважал, прежде всего за то, что они никогда ничего не принимали сразу на веру, а хорошенько все проверяли и выслушивали все стороны, прежде чем наказать. Благодаря этому первый вызов в школу из-за того, что якобы он, Джек, испортил классный журнал, обошелся без последствий. Поверили не двум его одноклассникам, тем еще пакостникам, а ему. И это само по себе было настоящим чудом. Над очередным домашним сочинением «Кем я хочу быть» Гарри просидел все выходные. Он много чего передумал и много чего хотел, и в конце концов решил, что, наверное, станет хирургом, потому что таких людей все очень любят и уважают. А поскольку воспоминания о больнице у него были еще свежи, сочинение удалось, его зачитали перед всем классом, к ужасному смущению Гарри и удивлению одноклассников. После этого его школьные дела понемногу пошли в гору, да и в классе он перестал был белой вороной. Про аварию и травму его расспрашивали часто и подробно, он отвечал, старательно, чтобы ничего не забыть, и эмоционально, потому что спокойно вспоминать такое просто не мог, и так постепенно оказался не самым плохим рассказчиком. Близких друзей у него пока не появилось, но приятелей стало много. Он даже один раз сходил к однокласснику на день рождения, и все шло замечательно, пока, конечно, он вспоминал все больше и больше, пока не вспомнил почти все, и теперь часто думал о волшебной школе, в которую так и не попал, и после этого иногда чувствовал, словно в нем копится странное напряжение. Хотелось то ли подпрыгнуть, то ли куда-то побежать, но далеко не всегда удавалось. А если он при этом внимательно смотрел на какую-то вещь, то та, как правило, ломалась. Однажды он так смотрел на свои ботинки, и их носки вдруг окрасились в ядовито-зеленый цвет, пришлось потом врать, что не заметил, как вляпался в краску. Вранье не очень-то прошло, мистер Донован удивился, как так можно вляпаться, оставив чистыми подошвы, и едва не пошел в школу разбираться, кто там портит чужие вещи. Гарри снова пришлось врать, что сам виноват, потому что стащил неизвестное вещество у старшеклассников в кабинете химии. Получать люли, хотя бы и исключительно моральных за самим же придуманный проступок, было обидно. И оправдываться он не хотел, даже не представлял как, только пробормотал, что было очень интересно, а потом просто выскользнуло из пальцев, и вот, конечно, Гарри понимал, что к чему, это все его магия, его уродство, и очень, очень боялся из-за нее потерять все, что теперь у него было. Он научился смотреть на асфальт, в окно дома или в классе, или на небо, тогда напряжение постепенно уходило без последствий. Подумаешь, трещины в асфальте, кто их считает? Но что будет, если это произойдет, например, когда он будет отвечать урок, или просто с кем-то разговаривать? Жизнь усложнялась. Ночью ему снился огромный бородатый человек. Гарри помнил, что это лесник волшебной школы, но имя все же позабыл, как и название школы. Зато мысль написать туда письмо становилась все настойчивее. Вот только где и как поймать сову? А еще Гарри вспомнил про один проход в волшебный мир, который точно знал, то есть вспомнил, дырявый котел. Осталось понять, как туда добраться, ведь надо было что-то делать. Была еще мысль честно рассказать воспитателям про волшебство, но, кажется, он что-то такое слышал, что обычным людям о таком говорить нельзя, и что за это могут наказать. А Гарри вовсе не хотел, чтоб его наказывали, он считал, что ему на всю оставшуюся жизнь этого добра хватило.